Эпилог. Большой дружной компанией мы собрались в клубе «Драконьи занозы». Но обсуждали на этот раз не книги, а императорский бал в эти выходные. Так случилось, что не только я была приглашена, но и еще несколько девочек. «Я не знаю, что мне надеть», — сокрушалась я. «Конечно же, платье! Самое красивое, что сможешь себе позволить», — советовала Амина. «Но ведь Кальтер сказал, что покатает меня. А как я полечу на драконе в платье? Уместнее наряд для верховой езды с брюками, но я же буду глупо выглядеть в нем на балу. Может, просто переодеться, когда наступит время?» Милана и Глория переглянулись. «Как ты сказала, Релли? Кальтер тебя покатает?» — уточнила Милана. «Ты будешь летать на драконе?» — изумилась Лис. «Ну да, он предложил мне это еще, когда застал ночью в своем доме. На следующий день после того, как спас мне жизнь». «А ты что?» — уточнила Милана. «Согласилась, конечно. Как можно упустить такую возможность?» «Девочки, мы ее потеряли», — вынесла вердикт Глория Честер. «В каком-то смысле? Вы о чем?» Я непонимающе переводила взгляд с одной на другую. «Релли, он же тебя замуж позвал. Вы уже помолвлены по драконьей традиции», — пояснила Милана. Я опустилась в кресло от неожиданности и севшим голосом ошарашенно спросила. «И когда же тогда свадьба?» «Вот как полетаешь, видимо», — заявила Дарина. «Так, Милана?» «Ага», — с улыбкой подтвердила синеволосая. «Девочки, я объявляю всеобщий девичник. После бала Релия станет замужней дамой». «Ну как же, но я ведь... надо маме сказать». Время пролетело незаметно. Приехали мама с сестрой и помогли мне с нарядом. Мама просила не беспокоиться о средствах. Дела в поместье шли хорошо, и как-то подозрительно внезапно отстали те, кто не давал покоя. А самый главный раздражитель, лорд Варсон, так и вовсе вспомнил про какой-то давний долг перед отцом и вернул кругленькую сумму, да еще и принес породистого ягненка в подарок. Кальтер с моей мамой быстро нашли общий язык. Оба деловые, серьезные, собранные, они могли бы говорить часами. Сестренка Эмили просто радовалась. Она давно мечтала приехать в гости, и я устраивала ей прогулки по столице, показывая разные интересные места. «Я обязательно поступлю в академию, я очень стараюсь», — обещала она мне. А я получила диплом с отличием. Мы с девочками отпраздновали выпускные, и вот настал день бала. На мне было самое лучшее платье из магической ткани. Оно переливалось всеми оттенками лавандового. По подолу кружили настоящие бабочки, срываясь с поверхности, и летали крупные резные снежинки, символизируя нас с Кальтером. Он подарил мне невероятно красивую парюру из льдистых аберкулов, какие добывают в его землях. Сам ледяной дракон был просто неприлично прекрасен в темно-синем, мерцающем морозным узором камзоле, который так подчеркивал его невероятные голубые глаза. Кальтер представил меня императору как свою невесту, и Алластер Ферт долго и пристально разглядывал меня. «Ну что ж, одобряю», — выдал он, и натянутая пружина внутри расслабилась. Потом были танцы, знакомство с новыми людьми. Я радовалась за своих девочек, кому повезло оказаться здесь. А потом мы сбежали. Долго и жарко целовались на террасе среди цветущих деревьев и кустов. Сегодня цвели даже те, которым природы не положено. Это постарался жених Глории. «Я готов увидеть с тобой сияние, но даже оно не затмит красоту твоих глаз», — сказал Кальтер ритуальную фразу. «Я тоже тебя люблю. С первой минуты, как увидела», — шепнула в ответ, на этот раз заранее зная, что означают эти слова. Он поцеловал меня снова, властно, уверенно, как-то совершенно по-иному. У меня подкосились ноги, закружилась голова, и по телу пронеслась волна особого жара. А в следующий миг я очутилась на спине взлетающего дракона, словно состоящего из кристаллов льда, и даже крылья у него были прозрачные, точно хрустальные. Сквозь них просвечивало цветочное море внизу, а вокруг Взмывали в небо новые драконы со своими избранницами на спинах, наряженными в роскошные платья. Но мой дракон все равно был самым лучшим, самым красивым. А я стала самой счастливой драконьей женой этой ночью. Конец книги читала Ольга Дианова.